Я не могу поверить, что ты не та женщина, какую я видел в тебе, но упрекать тут бесполезно. Ты единственная женщина, какую я мог полюбить. Благодарю тебя, по меньшей мере, за дружбу. Прощай, Энн, прощай, — пробормотала Энн, когда Рой ушел. Она долго сидела в беседке, глядя на белый туман, незаметно, но неумолимо надвигавшийся на берег из бухты. Это был для нее час унижения, презрения к самой себе и стыда. Волны этих чувств одна за другой накатывали на нее. И все же под всем этим было и странное чувство вновь обретенной свободы. В сумерки она тихонько проскользнула в домик Пати и незаметно пробралась в свою комнатку. Но там у окна сидела Фил. «Подожди», — сказала Энн, вспыхнув в предчувствии предстоящей сцены. «Подожди, пока не услышишь то, что я должна сказать, Фил. Рой предложил мне стать его женой, и я отказалась». «Ты? Ты отказала ему?» — ошеломленно переспросила Фил. «Да. Энн, Ширли, вы в своем уме?» «Думаю, что да», — устало ответила Энн. «Ах, Фил, не брони меня. Ты ничего не понимаешь». «Разумеется, не понимаю. 2 года ты всячески поощряла ухаживание Роя Гарднера, а теперь говоришь мне, что отказала ему? Значит, ты просто флиртовала с ним самым возмутительным образом? От тебя, Энн, я такого не ожидала. Я не флиртовала с ним. Я действительно думала до последней минуты, что люблю его. А потом я просто поняла, что никогда не смогу выйти за него замуж». «Вероятно, — безжалостно сказала Фил, — ты собиралась выйти за него из-за денег? А потом твое лучшее «я» восстало и помешало тебе сделать это?» «Нет, я никогда не думала о его деньгах. Ах, я не могу объяснить это тебе, так же, как не смогла бы объяснить ему. Я убеждена, что ты бесчестно обошлась с Роем», — с раздражением заявила Фил. «Он красив, умен, богат, добр. Что еще тебе нужно? Мне нужен человек, который гармонично войдет в мою жизнь. Рой не такой. Сначала он поразил меня своей внешностью и умением делать романтические комплименты. А потом я решила, что должна быть влюблена в него, так как он мой темноглазый идеал. Уж на что я нерешительная, никогда не знаю твердо, чего хочу. Но ты еще хуже меня, — сказала Фил. «Я знаю, чего хочу, — возразила Энн. Беда в том, что мои желания меняются, и тогда мне приходится постигать их заново. Ну что ж, я думаю, бесполезно тебе что-либо говорить. В этом нет нужды, Фил. Я повержена во прах. Испорчено все, что было прежде. Я никогда не смогу подумать о редмондских днях без того, чтобы не вспомнить об унижении, пережитом этот вечер. Рой презирает меня, и ты презираешь, и сама я себя презираю. Бедняжечка моя, — сказала Фил, смягчаясь, — иди ко мне, дай мне тебя утешить. Я не имею никакого права бронить тебя. Я тоже вышла бы замуж за Алика или Алонзо, если бы не встретила Джо. Ах! Энн, в реальной жизни все так запутано. Она отнюдь не такая понятная и приглаженная, как в романах. Я надеюсь, что больше никто не сделает мне предложение до конца моих дней, — всхлипнула бедная Энн, искренне веря, что желает этого. Глава 39. Снова свадьбы. Первые несколько недель после возвращения в зеленые крыши Энн остро ощущала, что жизнь обрела характер движения по нисходящей линии. Ей не хватало веселой дружеской атмосферы домика Пати. Всю минувшую зиму она не расставалась с блестящими мечтами, а теперь они лежали вокруг нее в прахе. Во владевшем ею умонастроении, глубокого отвращения к себе самой, невозможно было сразу же снова начать мечтать. И она обнаружила, что если одиночество с мечтами великолепно, то в одиночестве, без мечты, мало очарования. Она ни разу не видела Роя с момента их мучительного для обоих прощания в беседке парка. Но Дороти навестила ее перед тем, как выпускницы покинули Кингспорт. «Мне ужасно жаль, что ты не выходишь замуж за Роя», — сказала она. «Я так хотела, чтобы ты стала моей сестрой. Но ты совершенно права. Ты умерла бы с ним от скуки. Я люблю его. Он милый, славный, малый. Но право же, он ни капельки не интересен. На вид кажется, что он должен быть интересным человеком. Но это не так. Но наша дружба, Дороти, от этого не пострадает, правда?» — спросила Энн печально. «Конечно, нет. Ты слишком хороша, чтобы я согласилась тебя потерять. Если ты не можешь быть моей сестрой, я все же хочу сохранить тебя как подругу. И не огорчайся из-за Роя. Сейчас он, конечно, чувствует себя ужасно. Мне каждый день приходится выслушивать его душевные излияния. Но это у него пройдет. Всегда проходит». «О, всегда?» – произнесла Энн чуть изменившимся голосом. «Значит, проходила и прежде?» «Ну да», – откровенно сказала Дороти. «Уже два раза, и оба раза он точно так же разливался передо мною в сетованиях. Но те, другие, не то чтобы отказали ему, они просто объявили о своей помолвке с кем-то другим. Конечно, когда он встретил тебя, то клялся мне, что еще ни разу не любил по-настоящему, и что в предыдущих случаях это было всего лишь мальчишеское увлечение. Но я думаю, ты можешь не волноваться». И Энн решила не волноваться. Она испытывала и облегчение, и негодование. Рой говорил ей, что она единственная, кого он любил в своей жизни. Без сомнения, он сам верил в это, но было большим утешением знать, что она, по всей видимости, не разбила его жизни. Были другие богини, а Рою, если верить Дороти, непременно нужно кому-нибудь поклоняться. Тем не менее, покров еще нескольких иллюзий был сорван с жизни. И Энн начала безотрадно думать о том, что без них эта жизнь кажется уж слишком непрекрашенной. В тот вечер, когда Энн вернулась домой, она спустилась вниз из своей комнаты с печальным видом. «Что случилось со старой снежной королевой, Марила?» «Я знала, что ты огорчишься», — сказала Марила. «Мне самой тяжело. Это дерево росло там, под окном, еще тогда, когда я была молоденькой девушкой. Оно упало в марте во время сильной бури. Ствол был прогнившим внутри. Мне будет так не хватать его», — горевала Энн. «Моя комнатка без него не кажется той же самой, что была прежде. И я теперь никогда не смогу взглянуть в окно без ощущения горькой потери. И никогда еще не было так, чтобы я приехала в зеленые крыши, и здесь меня не встречала Диана. У Дианы сейчас другие заботы», — многозначительно заметила миссис Линд. «Расскажите же мне все эйвенлийские новости», — попросила Энн, усаживаясь на крыльце, где вечернее солнце полилось на ее волосы чудесным золотым дождем. «Да мы тебе почти обо всем писали», — сказала миссис Линд. «Вот только о том, что Саймон Флетчер сломал ногу на прошлой неделе, ты, наверное, еще не слышала. Для его домашних это огромная удача. Они теперь переделают кучу дел, которые давно хотели сделать, но не могли, пока он был на ногах. Старый упрямец. У него в роду все такие занудливые», — заметила Марила. «Занудливые? Да уж, действительно, его мать имела обыкновение вставать на молитвенном собрании, сообщать прихожанам обо всех недостатках своих детей и возносить молитвы об их исправлении. Конечно, дети от этого только злились и становились еще хуже». «Ты не рассказала Энн о Джейн?» — напомнила Марила. «Как же Джейн?» — презрительно фыркнула миссис Линд. «Ну да», — неохотно признала она. «Джейн Эндрюс на прошлой неделе приехала с Запада и собирается замуж за какого-то миллионера. Из Виннипега, можете не сомневаться. Ее мамаша не теряла времени даром и раззвонила об этом на всю округу». «Милая Джейн, я так за нее рада!» от души воскликнула Энн. «Она заслуживает всяческих благ». «Я ничего худого о Джейне не говорю. Она довольно славная девушка. Но сама-то она не из миллионерш. А вы не найдете ничего, что говорило бы в пользу этого человека, кроме его денег. Вот что я вам скажу. Миссис Эндрюс говорит, что он англичанин и нажил свой капитал на разработке рудников. Но я уверена, что он окажется каким-нибудь янки. Деньги у него, конечно, есть. Он прямо-таки завалил Джейн драгоценностями. Кольцо, которое он подарил ей к помолвке, целая гроздь бриллиантов. Такое большое, что выглядит оно как пластырь на ее лапище. Миссис Линд не могла скрыть некоторой горечи в своем тоне. Джейн Эндрюс – это некрасивая, скучная, маленькая труженица, помолвлена с миллионером, в то время как Энн, похоже, не сватался еще никто, ни богатый, ни бедный. А миссис Эндрюс хвасталась просто невыносимо. «А что Гилберт Блайт сделал с собой в университете?» – спросила Марила. «Я встретила его на прошлой неделе, когда он приехал домой. Он такой бледный и худой, что я его едва узнала». «Он очень напряженно учился всю прошлую зиму», – сказала Энн. «Он получил диплом с отличием по классическим языкам и премию Купера. До этого ее целых 5 лет никому не присуждали, так что, я думаю, он переутомился. Да и все мы немного устали». «Так или иначе, ты бакалавр гуманитарных наук, а Джейн Эндрюс нет и никогда не будет», – с мрачным удовлетворением заявила миссис Линд. Несколько дней спустя Энн зашла к Эндрюсам, чтобы повидаться с Джейн, но та отсутствовала, уехала в Шарлоттаун, где ей шьют приданное, как с гордостью сообщила Энн миссис Эндрюс. Эйвонлейская портниха, разумеется, не может устроить Джейн при данных обстоятельствах. «Я слышала очень приятные новости, касающиеся Джейн», – сказала Энн. «Да, Джейн делает неплохую партию. Даром, что она не бакалавр», – ответила миссис Эндрюс, слегка вскинув голову. «Мистер Инглис – миллионер, и в свадебное путешествие они едут в Европу. А когда вернутся, поселятся в великолепном мраморном особняке в Виннипеге. Джейн огорчает только одно. Она так хорошо готовит, но муж не хочет позволить ей готовить самой. Он так богат, что держит кухарку. У них будет кухарка, 2 горничные, кучер и еще 1 слуга для разных поручений. А как ты, Энн? Что-то не слышно, чтобы ты собиралась замуж после всего этого твоего сидения в университете». «О, я собираюсь стать старой девой», – засмеялась Энн. «Никак не могу найти такого, который мне подошел бы». Это было, конечно, не очень хорошо с ее стороны. Она умышленно желала напомнить миссис Эндрюс, что если останется старой девой, то не потому, что ей не представилось ни единого случая выйти замуж. Но миссис Эндрюс незамедлительно взяла реванш. «Да, слишком разборчивые девицы, как я всегда замечала, остаются на бабах. А что это я слышала, будто Гилберт Блайт помолвлен с какой-то там мисс Стюарт? Чарли Слоун говорил, что она очень красивая, это правда?» «Не знаю, правда ли то, что он помолвлен с мисс Стюарт», – отвечала Энн со спартанским спокойствием, – «но то, что она прелестна, сущая правда». «Я прежде думала, что вы с Гилбертом поженитесь», – сказала миссис Эндрюс. «Если ты не будешь осмотрительнее, Энн, то и проворонишь всех своих женихов». Энн решила не продолжать эту дуэль с миссис Эндрюс. Невозможно вести поединок с противником, который на укол рапиры отвечает ударом боевого топора. «Раз Джейн нет», – сказала она, поднимаясь с величественным видом, – «я, пожалуй, не задержусь у вас сегодня. Я зайду, когда она вернется домой». «Заходи», – великодушно разрешила миссис Эндрюс. «Джейн совсем не гордая. Она собирается сохранить прежние отношения со старыми друзьями и будет очень рада тебя видеть». Миллионер прибыл в Эйвонли в последний день мая и увез Джейн во всем блеске великолепия. Миссис Линд со злорадным удовлетворением отметила, что мистеру Инглису наверняка все 40, что он маленького роста, тощий, седоватый, и можете быть уверены, миссис Линд не щадила этого человека, перечисляя все его недостатки. «Да, чтобы позолотить такую пилюлю, как он, «Нужно все его золото, вот что я вам скажу», – заявила она торжественно. «Он производит впечатление человека любезного и добросердечного», – возразила верная дружбе Энн. «И я уверена, что он чрезвычайно высокого мнения о Джейн». «Хм», – с сомнением произнесла миссис Линд. На следующей неделе замуж выходила Фил Гордон, и Энн ездила в Болинброк, чтобы быть подружкой на ее свадьбе. Фил была восхитительнейшей невестой, настоящей королевой фей, а преподобный Джо так сиял от счастья, что никто не нашел его некрасивым. «Мы отправляемся в путешествие влюбленных в край Эванжелины», — сказала Фил, «а затем поселимся на Петерсон-стрит. По мнению мамы, это ужасно. Она считает, что Джо мог бы, по крайней мере, взять себе приход в приличном месте. Но даже мерзость запустения трущоб на Паттерсон-стрит будет свисти для меня розами, если там будет Джо. Ах, Энн, я счастлива до боли в сердце». Энн всегда радовалась счастью своих друзей. Но порой чувствуешь себя немного одиноко, когда ты повсюду окружен счастьем, но оно не твое собственное. И то же самое почувствовала она, когда вернулась в Эйвенли. На этот раз перед ней была Диана, купавшаяся в неземном блаженстве, которое приходит к женщине, когда рядом с ней лежит ее первенец. Энн смотрела на эту юную мать, всю в белом, с каким-то благоговением, которого никогда прежде не было в ее отношении к Диане. Могла ли эта бледная женщина с восторгом в глазах когда-то быть маленькой чернокудрой, розовощекой Дианы, с которой она, Энн, играла в далекие школьные дни? У Энн возникло странное ощущение заброшенности, словно ей самой было место только в тех давно прошедших годах, и она не имела абсолютно никакого отношения к настоящему. «Красавец, правда?» – сказала Диана с гордостью. Толстый младенец был до нелепости похож на Фреда, такой же кругленький, такой же красный. Энн, право же, не могла с чистой совестью сказать, что находит его красавцем, но искренне заверила, что он очарователен, и его хочется поцеловать. И вообще он просто прелесть. До того, как он родился, я хотела девочку, чтобы назвать ее Энн, сказала Диана. Но теперь, когда мой маленький Фред здесь, я не поменяла бы его и на миллион девочек. Он просто не мог бы быть никем иным, как только своей собственной драгоценной персоной. «Младенца каждого нет лучше и милей», процитировала с веселым видом миссис Аллен. «Если бы на свет появилась маленькая Энн, ты бы испытывала к ней такие же чувства». Миссис Аллен приехала погостить в Эйвенли впервые, с тех пор, как покинула ее. Она была все такой же веселой, обаятельной, отзывчивой. Старые подруги восторженно приветствовали ее возвращение. Жена нового эйвенлийского священника была вполне достойной уважения особой, но, строго говоря, не совсем родственной душой. «Скорее бы он подрос и заговорил», – вздохнула Диана. «Я просто жажду услышать, как он скажет «мама». И я твердо решила, что его самое первое воспоминание обо мне должно оказаться приятным. Мое первое воспоминание о маме связано с тем, что она отшлепала меня за какую-то шалость. Я не сомневаюсь, что заслуживала этого, так как она всегда была хорошей матерью, и я горячо люблю ее. Но все же мне хотелось бы, чтобы мое первое воспоминание о ней было более приятным. У меня есть лишь одно воспоминание, связанное с моей матерью, и это самое дорогое из всех моих воспоминаний», — сказала миссис Аллен. «Мне было 5 лет, и однажды мне позволили пойти в школу вместе с 2 моими старшими сестрами. После занятий сестры пошли домой разными дорогами, каждая в компании своих подружек, и каждая думала, что я иду с другой. Я же, вместо того, чтобы пойти с одной из них, убежала с той маленькой девочкой, с которой играла во время перемены. Мы пошли к ней домой. Она жила неподалеку от школы, и стали строить песочные кулички. Мы чудесно проводили время, когда прибежала одна из моих сестер, запыхавшаяся и сердитая, противная девчонка, — закричала она и, схватив меня за руку, потащила за собой. — Идем домой сию же минуту. — Ну, ты получишь. Мама ужасно злая. Выпарит она тебя как следует. Меня никогда не били. Мое бедное сердце наполнилось ужасом. Никогда в жизни я не была так несчастна, как в тот раз по дороге домой. Я вовсе не хотела быть непослушной. Фими Камерон предложила мне пойти к ней, и я не знала, что мне не следует этого делать. А теперь меня будут бить за это. Когда мы пришли домой, сестра втащила меня в кухню, где у очага в сумерках сидела мама. Мои бедные ножки так дрожали, что я едва могла стоять. А мама... Мама просто подхватила меня на руки без единого слова упрека или гнева и прижала к сердцу. — Я так испугалась, что ты потерялась, дорогая, — сказала она нежно. И я видела, как любовь светится в ее глазах, когда она ласково смотрела на меня. Она не ругала и не укоряла меня за то, что я сделала, и лишь сказала мне, что я не должна никуда уходить без разрешения. А вскоре после этого она умерла. Это мое единственное воспоминание о ней. Разве оно не прекрасно? Шагая домой по березовой дорожке и мимо плача ив, Энн чувствовала себя как никогда одинокой. Впервые за много месяцев она шла этой дорогой. Был темно-лиловый июньский вечер, а воздух казался тяжелым от аромата цветущих садов. Едва ли не слишком тяжелым. Березы вдоль дорожки разрослись, превратившись из тонких молоденьких деревцев прежних дней в большие деревья. Все изменилось. Энн чувствовала, что будет рада, когда лето кончится, и она снова уедет и возьмется за работу. Может быть, тогда жизнь не будет казаться такой пустой. Я мир познал, и с тех пор романтики исчез уж флёр. Вздохнула Энн и тут же почувствовала себя немало утешенной романтичностью мысли о мире, лишённом романтичности. Глава сороковая. Книга Откровения. На лето в приют Эхо вернулись Ирвинги. Энн проводила у них 3 счастливых июльских недели. Мисс Лаванда ничуть не изменилась. Шарлотта IV была теперь уже совсем взрослой юной леди, но по-прежнему искренне восхищалась Энн. В конечном счете, мисс Ширли, мэм, я и в Бостоне не видела никого, кто мог бы сравниться с вами, заявила она со всей искренностью. Пол тоже был уже почти взрослым. Ему исполнилось 16. Его длинные каштановые кудри уступили место коротко стриженным темным завиткам. И он теперь больше интересовался футболом, чем феями. Но узы дружбы, связывавшие его с бывшей учительницей, сохранились. Одни лишь родственные души не меняются с течением все изменяющих лет. Зеленые крыши Энн возвращалась сырым, унылым и холодным июльским вечером. На море бушевал один из тех свирепых летних штормов, которые проносятся иногда над заливом. Когда Энн вошла в дом, первые капли дождя ударили в оконные стекла. — Это Пол привез тебя? — спросила Марила. — Что же ты не уговорила его остаться у нас на ночь? Надвигается буря. — Я думаю, он доберется до приюта Эхо раньше, чем дождь усилится. Во всяком случае, он хотел непременно вернуться назад сегодня же. Я замечательно провела время у Ирвингов, но очень рада снова видеть вас, дорогие мои. В гостях хорошо, а дома лучше. Дэви, ты опять вырос. — Да, на целый дюйм, с тех пор, как ты уехала, — заявил Дэви гордо. — Я теперь одного роста с Милти Бултером и ужасно рад. Придется ему перестать задаваться, что он больше меня. — А ты знаешь, Энн, что Гилберт Блайт умирает? Энн стояла совершенно молча и неподвижно, продолжая смотреть на Дэви. Лицо ее стало таким белым, что Марила испугалась, как бы девушка не упала в обморок. «Придержи язык, Дэви!» — сердито сказала миссис Рэйчел. «Энн, не смотри так! Не смотри так! Мы не хотели говорить тебе так сразу! Это правда?» — спросила Энн каким-то чужим голосом. «Гилберт очень болен», — сказала миссис Линд печально. «Он слег с брюшным тифом вскоре после того, как ты уехала в приют Эхо. Ты ничего об этом не слышала?» «Нет», — снова прозвучал этот незнакомый голос. «Случай с самого начала оказался очень тяжелым. Доктор говорит, что Гилберт очень ослаблен из-за ужасного переутомления. Но они взяли профессиональную сиделку, и было сделано все, что только можно. Не смотри так, Энн. Пока есть жизнь, есть надежда. Мистер Харрисон заходил к ним сегодня вечером. Он говорит, что они уже не надеются на его выздоровление», — снова вмешался Дэви. Марила, казавшаяся в эту минуту старой, осунувшейся и измученной, встала и с мрачным видом выпроводила Дэви из кухни. «Не смотри так, дорогая», — повторила миссис Линд, обнимая ласковыми старыми руками мертвенно-бледную девушку. «Я не теряю надежды. Нет, не теряю. У него блайтовский организм, а это большое благо. Вот что я вам скажу». Энн мягко отстранила руки миссис Линд и, ничего не видя перед собой, прошла через кухню, переднюю и вверх по лестнице, в свою комнатку. Подойдя к окну, она опустилась на колени, глядя в пространство отсутствующим взглядом. Было очень темно. Дождь хлестал трепещущие поля. Лес призраков оглашался стонами могучих деревьев, терзаемых бурей, и воздух гудел от грохота валов, обрушивающихся на отдаленный берег. А Гилберт умирал. В жизни каждого человека есть своя книга откровения, как есть она в Библии. И Энн читала свою в эту мучительную ночь, когда ни на миг не прекращала исполненное страданий бдение в долгие часы бури и мрака. Она любила Гилберта. Она всегда любила его. Теперь она знала это. Она знала, что не могла бы без мучительной боли изгнать его из своей жизни, как не могла бы отрубить и отбросить собственную руку. Но понимание этого пришло слишком поздно. Слишком поздно даже для такого горького утешения, как быть рядом с ним в его последний час. Если бы она не была так слепа, так глупа, она имела бы право прийти к нему сейчас. Но он никогда не узнает, что она любила его. Он уйдет из этой жизни, думая, что она была равнодушна к нему. О, какие томительные черные годы пустоты предстоят ей! Она не сможет прожить их. Она не сможет. Она съежилась возле окна и захотела впервые в своей веселой юной жизни, чтобы и она смогла умереть. Если Гилберт уйдет от нее навсегда без единого слова, жеста, послания, она не сможет жить. Без него ничто не представляет никакой ценности. Она была создана для него, а он для нее. В свой час глубочайшей муки она не сомневалась в этом. Он не любил Кристину Стюарт, никогда не любил Кристину Стюарт. О, как глупа она была, что не сознавала, какие узы связывают ее с Гилбертом, что принимала за любовь свое приукрашенное воображением поверхностное учение Роем Гарднером. И теперь она должна расплачиваться за свое безрассудство, как за преступление. Миссис Линд и Марила, прежде чем лечь спать, на цыпочках подошли к ее двери, переглянулись, с сомнением покачав головой по поводу тишины в комнате, и ушли. Буря бушевала всю ночь, но утихла, когда наступил рассвет. Энн увидела волшебную бахрому света на границах темноты. Вскоре вершины холмов на востоке вспыхнули рубиновым ободком. Облака неслись прочь, сбиваясь на горизонте в большие и мягкие белые массы. Небо засияло голубизной и серебром. На мир опустилась тишина. Энн поднялась с колен, бесшумно спустилась вниз и вышла во двор. Напоенный дождевой влагой ветер повеял свежестью в ее бледное лицо и охладил горящие сухие глаза. С тропинки донеслись веселые звуки. Кто-то мелодично насвистывал. Мгновение спустя Энн увидела Пасифика Боота. Физические силы вдруг оставили Энн. Если бы она не ухватилась за нижний сук ивы, то упала бы. Пасифик был батраком Джорджа Флетчера, а Джордж Флетчер – ближайшим соседом Блайтов. Миссис Флетчер приходилась Гилберту тетей. Пасифик должен знать, Пасифик должен знать то, что предстоит узнать ей. Пасифик размеренным шагом, насвистывая, шел по красной тропинке. Он не видел Энн. Она сделала три безуспешных попытки окликнуть его. Он почти прошел мимо, прежде чем ей удалось заставить свои дрожащие губы произнести «Пасифик!». Пасифик обернулся с улыбкой и веселым «Доброе утро!». «Пасифик!» — сказала Энн тихо. «Ты идешь от Джорджа Флетчера?» «Точно!» — отвечал Пасифик приветливо. «Мне передали вчера под вечер, что отец мой захворал. Но была такая погода, что я не смог пойти домой. Вот и иду сегодня с утра пораньше. Пойду лесом, чтоб короче». «Ты не слышал? Как там Гилберт Блайт сегодня утром?» Задать этот вопрос Энн заставила отчаяние. Даже наихудшее не могло быть таким невыносимым, как эта страшная, мучительная неизвестность. «Ему лучше», — сказал Пасифик. «Ночью был кризис. Доктор говорит, скоро пойдет на поправку. А ведь был на волосок от смерти. Совсем заучился парень в этом университете. Но мне надо торопиться. Старику, верно, не терпится увидать меня». Пасифик снова зашагал по тропинке и засвистел. Энн смотрела ему вслед, и в ее глазах радость постепенно сменяла жгучее страдание ночных часов. Он был долговязым, некрасивым, оборванным подростком. Но ей он казался таким же прекрасным, как те, что приносят добрые вести в горы. До конца своих дней не сможет она взглянуть на смуглое, круглое лицо Пасифика и его черные глаза, не вспомнив с теплым чувством о той минуте, когда он дал ей мира радости, чтобы утолить ее печаль. И еще долго после того, как веселый свист Пасифика превратился в призрак мелодии, а затем и в тишину, стояла Энн под ивами, остро ощущая сладость жизни, как это бывает, когда исчезает какая-нибудь страшная угроза. Утро казалось волшебной чашей, наполненной легкой дымкой и очарованием. Совсем рядом с Энн в уголке двора был великолепный сюрприз, только что раскрывшиеся, осыпанные хрустальной росой розы. Звонкие трели птиц на большом дереве прямо над ее головой были в полной гармонии с состоянием ее души. Слова из замечательной, очень старой и очень правдивой книги пришли ей на уста. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Глава 41. Любовь поднимает бокал времени. Я зашел пригласить тебя прогуляться, как в прежние дни, по сентябрьским лесам и по холмам, где запахи так пряны, сказал Гилберт, неожиданно появившись возле крыльца. Не посетит ли нам сад Эстергрей? Энн, сидевшая на каменном пороге с ворохом тонкой бледно-зеленой ткани на коленях, растерянно подняла глаза. «Я очень хотела бы пойти с тобой, Гилберт», — призналась она медленно. «Но право же, не могу. Сегодня вечером свадьба Элис Пенхаллоу. Мне надо пришить новую отделку к этому платью, а когда я закончу, будет пора идти к Элис. Мне... так жаль, я очень хотела бы пойти погулять. Ну что ж, а завтра вечером ты сможешь пойти? – спросил Гилберт, не слишком, по-видимому, разочарованный. Да, думаю, что смогу. В таком случае я полечу домой, чтобы сделать те дела, которые иначе отложил бы на завтра. Значит, Элис выходит сегодня замуж? Три свадьбы за одно лето среди твоих подруг, Фил, Эйлис и Джейн. Никогда не прощу Джейн, что она не пригласила меня на свою свадьбу. Право же, трудно винить ее за это, если подумаешь о бесчисленной родне Эндрюсов, которую нужно было пригласить. Дом едва вместил их всех. Я была приглашена благодаря тому, что являюсь старой подругой Джейн. Таковы были, по крайней мере, мотивы самой Джейн. Но я полагаю, что миссис Эндрюс руководствовалась желанием дать мне взглянуть на Джейн во всем блеске непревзойденного великолепия. Правда ли, будто на ней было столько бриллиантов, что невозможно было сказать, где же они кончаются и начинается сама Джейн? Энн засмеялась. Их действительно было на ней очень много, и за всеми этими бриллиантами, белым атласом, тюлем, кружевами, розами, чопорная маленькая Джейн почти терялась из виду. Но она была очень счастлива, и мистер Инглис тоже, так же, как и миссис Эндрюс. «Это то самое платье, которое ты собираешься надеть сегодня вечером?» — спросил Гилберт, глядя на воздушные складки и оборки. «Да. Тебе нравится? А волосы я вколю перелески. Их так много в это лето в лесу призраков». Гилберт вдруг увидел в воображении Энн в отделанном оборками легком зеленоватом платье с обнаженными по девичьи изящными белыми руками, белой шейкой и белыми звездочками цветов, сияющими в завитках ее ржеватых волос. У него на мгновение перехватило дыхание, но он тут же с небрежным видом отвернулся, чтобы уйти. «Ну что ж, я зайду завтра. Желаю тебе приятно провести этот вечер». Когда он зашагал прочь, Энн взглянула ему вслед и вздохнула. Гилберт держался дружески, очень дружески, слишком дружески. Со времени своего выздоровления он довольно часто приходил в зеленые крыши, и в их отношения вернулось что-то от прежнего духа товарищества. Но Энн больше не находила в этом удовлетворения. По контрасту с розой любви цветок дружбы казался бледным и лишенным аромата. И Энн снова начала сомневаться, испытывает ли теперь Гилберт к ней какие-либо чувства, кроме дружеских. В обычном свете обычного дня лучезарная уверенность в его любви, родившаяся в ее душе в то счастливое утро, померкла. Ее преследовал и делал несчастной отчаянный страх, что ей никогда не удастся исправить свою ошибку. Вполне вероятно, что Гилберт все же любит именно Кристину. Может быть, он даже помолвлен с ней. Энн пыталась изгнать из сердца все беспокойные надежды и примириться с будущим, в котором упорный труд и честолюбивые устремления должны были занять место любви. Она могла хорошо, если не превосходно, справляться с работой учительницы, а успех, которым пользовались в редакторских, святая святых ее маленькие очерки, был добрым пророчеством для ее расцветающих литературных надежд. Но Энн снова взялась за свое зеленое платье и еще раз вздохнула. Когда на следующий день Гилберт пришел в зеленые крыши, Энн уже ждала его, свежая, как рассвет, и сияющая, как звезда, несмотря на затянувшееся допоздна веселье предыдущего вечера. Она надела зеленое платье. Не то, в котором ходила на свадьбу Элис, но другое, старое, которое, как однажды сказал ей Гилберт, на каком-то университетском вечере особенно понравилось ему. Оно было именно того оттенка, который лучше всего подчеркивал великолепный цвет ее волос, звездную серебристость глаз и напоминающую ирис нежность кожи. Гилберт, поглядывая сбоку на Энн, пока они шли по тенистой лесной тропинке, думал, что она никогда не выглядела прелестнее, чем этот вечер. Энн же, поглядывая сбоку на Гилберта, думала, что со времени болезни он выглядит гораздо старше. Казалось, что он навсегда оставил отрочество позади. И день был чудесный, и дорога. Энн почти огорчилась, когда они дошли до сада Эстер Грей и сели на старую скамью. Но там тоже было красиво, совсем как в тот далекий день весеннего пикника, когда она, Диана, Джейн и Присцилла впервые нашли этот сад. Тогда он был восхитителен в убранстве нарциссов и фиалок. Теперь все вокруг усеяли голубые астры, а в углах полуразрушенной каменной ограды зажег свои факелы золотарник. Через лес из березовой долины все с тем же давним очарованием доносился веселый звон ручья. В теплом воздухе звучал отдаленный рокот моря. За садом тянулись поля в обрамлении изгородей, выбеленных солнцем за многие годы до серебристо-серого цвета, и длинные холмы, окутанные тенями осенних облаков. С порывами западного ветра вернулись и давние мечты. «Я думаю, — сказала Энн тихо, — что край, где сбываются мечты, там, в легкой голубой дымке над той маленькой долиной. У тебя есть неисполнившиеся мечты? — спросил Гилберт. Что-то в его тоне, что-то, чего она не слышала с того злополучного вечера в садике домика Пати, заставило ее сердце неистово забиться. Но ответ ее прозвучал легко и быстро. «Конечно, у каждого они есть. Нас не устроило бы такое положение, когда все наши мечты оказались бы вдруг исполнившимися. Мы были бы все равно, что мертвы, если бы у нас не оставалось ничего, о чем можно мечтать. Какой восхитительный аромат источают эти астры и папоротники под лучами опускающегося солнца! Хорошо бы мы могли видеть запахи так же, как обонять их. Я думаю, они были бы очень красивы». Но Гилберта было не увести этим в сторону. «У меня есть мечта», — заговорил он неторопливо. «Я не расстаюсь с ней, хотя мне часто кажется, что она никогда не осуществится. Я мечтаю о своем доме, где был бы уютный очаг, кошка, собака, шаги и смех друзей. И ты». Энн хотела ответить, но не могла найти слов. Счастье нахлынуло на нее, словно теплая волна. Оно почти испугало ее. 2 года назад. «Энн, я задал тебе вопрос. Если бы я снова задал его сегодня, ты дала бы мне другой ответ?» Энн все еще не могла заговорить. Но она подняла глаза, сияющие восторгом всех бесчисленных поколений влюбленных, и на мгновение взглянула в его глаза. Ему было не нужно никакого другого ответа. Они оставались в старом саду, пока в него не прокрались сумерки, нежные, сладкие, какими, должно быть, были сумерки в раю. Нужно было так много обсудить и напомнить друг другу о том, что было сказано, сделано, услышано, обдумано, прочувствовано, правильно или неправильно понято. «Я думала, что ты любишь Кристину Стюарт», — сказала Энн с таким упреком в голосе, словно сама никогда не давала ему все основания полагать, что любит Роя Гарднера. Гилберт по-мальчишески весело рассмеялся. Кристина еще до приезда в Кингспорт была помолвлена с кем-то в ее родном городке. Я знала это. А она знала, что мне это известно. Когда ее брат заканчивал университет, он сказал мне, что его сестра приедет в Кингспорт в следующую зиму, чтобы продолжить свое музыкальное образование, и попросил уделить ей немного внимания, так как у нее нет знакомых в городе, и он боялся, что ей будет очень одиноко. Я исполнил его просьбу. А потом Кристина понравилась мне. Она одна из приятнейших девушек, каких я знаю. Мне было известно, что университетские сплетники приписывают нам влюбленность друг друга. Но меня это не волновало. Ничто не имело для меня большого значения после того, как ты сказала, что никогда не полюбишь меня. Не было никакой другой девушки. Не могло быть никакой другой девушки для меня, кроме тебя. Я всегда любил тебя. С того самого дня, когда ты разбила свою грифельную дощечку о мою голову. «Не понимаю, как ты мог продолжать любить меня, когда я была такой дурочкой?» – засмеялась Энн. «Я пытался разлюбить», – сказал Гилберт откровенно. «Не потому, что думал, будто ты та, кем себя называешь, но потому, что чувствовал, что после появления Роя Гарднера для меня не остается никаких надежд. Но я не мог разлюбить. Я не могу сказать тебе, чем были для меня эти 2 года, когда я верил, что ты собираешься выйти за него замуж, и когда каждую неделю кто-нибудь из досужих сплетников сообщал мне, что вот-вот будет объявлено о вашей помолвке. И я верил в это до одного благословенного дня. Когда мне уже позволили сидеть после болезни, я получил письмо от Фил Гордон, вернее, Фил Блейк, в котором она писала мне, что в сущности между тобой и Роем ничего не было, и советовала попытаться еще раз. После этого доктору оставалось только удивляться моему быстрому выздоровлению. Энн засмеялась и тут же содрогнулась. «Мне никогда не забыть ту ночь, когда я думала, что ты умираешь. Я уже знала, что люблю, знала и думала, что уже слишком поздно. Но не было поздно, любимая. Ах, Энн, это возмещает все пережитые страдания, правда? Давай договоримся всю жизнь посвящать этот день совершенной красоте, в благодарность за тот подарок, который он принес нам. Это день рождения нашего счастья», — с нежностью сказала Энн. «Я всегда любила этот старый сад Эстер Грей, а теперь он будет мне еще дороже. Но мне придется просить тебя так долго ждать», — огорченно продолжил Гилберт. «Только через 3 года я закончу учебу на медицинском отделении университета. Но даже и тогда не будет ни бриллиантовых украшений, ни мраморного дворца». Энн рассмеялась. «Мне не нужны ни бриллианты, ни мраморные дворцы. Мне нужен ты. Видишь, я так же нескромна в этом отношении, как Фил. Бриллианты и мраморные дворцы, возможно, и очень хороши, но без них гораздо больше простора для воображения. А что касается ожидания, это не имеет значения. Мы будем счастливы, ожидая, работая друг для друга и мечтая. Какими сладкими будут теперь мечты?» Гилберт привлек ее к себе и поцеловал. А потом в сумерки они, коронованные король и королева счастливого королевства любви, отправились домой по извилистым тропинкам, обрамленным цветами, ароматнее которых никогда не было на свете, и через знакомые луга, над которыми дули ветры надежд и воспоминаний.